Яхди ман яшау би хикматихи, ведет кого захочет по прямому пути по своей мудрости. Каля Аллаху Та'аля, Всевышний Аллах сказал, ля юс'алю амна яф'алю вагум юс'алюн. Аллаха не спрашивают о том, что он делает, однако они будут спрошены. Вакаля Та'аля инна кулля шейин халякунаху би кадар. Поистине каждую вещь мы создали по предопределению. Вакаля Та'аля вахаляка кулля шейин факаддарагу такдира. Аллах создал каждую вещь по предопределению. Вакаля Та'аля ма асаба мин мусибатин фил арди вала фи анфусикум илля фи китабин мин кабли ан набрааха. То есть, что бы ни случилось на земле, или же что-то случится с вами, все это в книге. До того, как случится эта вещь, то есть до того, как Аллах создаст эту вещь. Вакаля Та'аля, также Всевышний Аллах сказал, «Фаман юридиллаху ан яхдияху яшрах садраху лил ислам». Кого Аллах захочет повести по прямому пути, он открывает ему грудь для ислама, сердце, то есть для ислама. «Фаман юрид ан юдиллаху», а тот, кого он захочет заблудить, «Яджаль садраху дайякан хараджа», сделает его сердце, то есть узким, туда не заходит хидая. Варава ибн Умар анна Джибрил алейхиссалям каля линнабии саллаллаху алейхи вассалям, и передал ибн Умар о том, что Джибрил алейхиссалям сказал пророку саллаллаху алейхиссалям, маль иман, что такое иман? Каля антумина билляхи ва малайкатихи ва кутубихи ва русулихи ва льомиль ахир ва тумина билькадри хайрихи ва шарри. Он сказал, иман это вера в Аллаха, ангелов, книги, посланников, судный день и предопределение, хорошее, нехорошее. Факали Джибриль садак, ты сказал, Джибриль, истину ты сказал. Факали Навию саллаллаху алейхи вассалям, и сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, аманту бил кадри хайрихи ва шарри, ва хульвихи ва мурри. Я уверовал в предопределение, хорошее, нехорошее, сладкое и горькое. Ва мин дуаи Навии саллаллаху алейхи вассалям, аллази аллямаху аль-Хасан абна Али, и из тех дуа, которые научил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Хасан ибн Али, радиаллаху анху, яд'у бихи фи кунутиль витр, чтобы он это дуа делал во время витра. А это дуа, вахини шарра ма кадайт. И спаси меня от зла того, что ты предопределил. Тай. Тема предопределения. Первая вещь, то есть о которой бы хотелось нам сказать, то есть тем, кто говорит на русском языке, а это что касается самого слова по-русски «предопределение». Мы знаем, что слово «кадр» – это арабское слово. «Кадарун тагдирун каддара юкаддиру тагдиран». «Аль-кадр» – это арабское слово. И знаем, что слово «предопределение» – это у нас русское слово. И поэтому, баракаллаху фикум, многие люди, то есть русскоязычное население, слыша это слово, то есть когда слышат слово предопределение, понимают его так, или понимают его в соответствии с тем пониманием, что они понимают из слова предопределение. И многие, или очень многие люди, которые опираются на языковое значение, не то что арабского языка, русского языка, и несмотря на понимание ахли сунна валь джамаа, понимает слово предопределение как, то есть предопределять в слове заставлять. То есть поэтому многие люди говорят, Аллах ему это предопределил, и весь ты в мозгах, то есть начнешь и спрашивать, что значит предопределил, объясни мне. Вот Аллах так заставил его, так или не так? То есть вот Аллах так заставил, чтобы с ним случилось. То есть многие люди именно так и понимают. Однако, баракаллаху фикум, вспомните наше вступление, когда мы говорили, что у нас весом понимания, то есть весами понимания являются Коран, Сунна в соответствии с пониманием салифов этой уммы, ридуанулахи алейхим. Это вещь номер один, о которой надо сказать. Исходя из этого, то есть из того, что мы скажем выше и дальше, слово предопределение, братья, баракаллаху фикум, то есть тот, кто говорит по-русски, надо понимать слово предопределение подобно синониму расчет. То есть, когда мы говорим слово «предопределил», значит, что значит «рассчитал». Вот поставьте себе это в голову. То есть, предопределил – это не заставил, нет. Предопределил – это что? Рассчитал. То есть, поэтому, когда ты людям объясняешь, что такое предопределение, скажи в смысле «рассчитал», «расчет». То есть, предопределение – расчет. Сейчас мы приведем на примерах.